Мне не нужны деньги. Отдам тебе Каролину. Я замолчала, вспомнив большие карие глаза кобылы, мягкие ноздри и теплое дыхание, долетевшее до щеки, когда лошадь положила мне голову на плечо. «Ну, честно сказать, Каролина мне очень нравилась. Она твоя, серьезно», — продолжала Галя. «Но, значит, Степану ты помогла, а нам не хочешь? А вдруг не получится?» «Получится», — стукнула Галка кулаком по столу. «Определенно получится. Миша ее убил. Точно не знаю, за что, но он». «Откуда у тебя такая уверенность?» Галя снова закурила. «Посуди сама. Во дворе никого чужих не наблюдалось? Твои домашние, Ольга, Аркадий, Маруся, могли убить?» «Да ты что, белины объелась?» — возмутилась я. «Значит, остаются Лешка и Михаил. Но мой муж абсолютно точно не виноват. Тогда кто?» «Ну, может, ты или я?» «Не пари чушь!» — обозлилась Галя. «Михаил, больше некому. Думаю, из-за денег». Я молчала, вспоминая ссору супругов в лесу. Потом спросила: «А что ты знаешь о Каюровых?» Верещагина скорчила гримасу омерзения. «Практически ничего». Глава 6. С Каюровыми Галя познакомилась в июне. 1 числа позвонил мужчина с приятным голосом и попросил принять на конюшню 2 жеребцов — Ральфа и Лорда. «А где вы содержали их до этого?» — спросила Галя. «Нигде», — раздалось в ответ. «Только что приобрели скакунов, и Андрей Владимирович Чванов посоветовал обратиться к вам». Галка отлично знала Чванова, самостоятельного мужика, страстного лошадника. Андрей Владимирович несколько раз посылал к Верещагиным клиентов, и это всегда оказывались солидные денежные люди. Поэтому Каюровых она приняла с радостью и поинтересовалась, куда отправить фургон за лошадьми. «Спасибо», — последовал ответ, — «их привезут, если разрешите, завтра». Галочка великолепно знала, что многие фирмы, занимающиеся транспортировкой грузов, согласны на все, чтобы получить выгодный заказ. Один раз к ним привезли насмерть перепуганное животное в рефрижераторе. Слава богу, хоть с выключенной холодильной установкой. Это только кажется, что лошадь легко перевозить. Завел в машину, потом вывел. Но все не так просто. Поднять лошадь в фургон трудно, а спустить ее оттуда еще труднее. К тому же оставлять животное одно в движущемся транспорте нельзя. В дороге его должен сопровождать конюх, желательно такой, которому лошадь доверяет. Памятуя все это, Галочка и предложила: «Может, лучше мы доставим? Безвозмездно. Такая услуга входит в месячную плату». «Спасибо», — вновь очень вежливо сказал Каюров. «Сами справимся». Верещагина только вздохнула. Лечить доведенного до истерического припадка жеребца придется ей. Но Ральф и Лорд прибыли в изумительно оборудованном фургоне. Леша восхищенно цокал языком, оглядывая машину. Пол, покрытый специальным ковром, был оборудован подъемником, и животные, просто став на него, оказывались через пару секунд внутри. Их не надо было, понукая и упрашивая, заводить по настилу. Внутри было великолепное стойло, сиденье для конюха, ветеринарная аптечка, а на стене мобильный телефон. «Что это за фирма такая?» — удивлялся Алексей, разглядывая красные буквы, украшавшие борта грузовика. «Мил». «Никогда не слышал, но, похоже, ребята дело знают. От такого фургона даже я бы не отказался». Михаил засмеялся и, когда сели пить чай, пояснил: «Мил принадлежит нам с женой. Мы занимаемся перевозкой нестандартных, вернее, необычных грузов, причем это не только животные. В мае нас нанимал Музей Востока, чтобы доставить в Париж на выставку 2 мумии. Самолетом везти нельзя, Вернее, можно, но только в пассажирском салоне. В багажном отделении холодно и давление другое. Представляете свою реакцию? Вы собрались во Францию, сели в аэробус, а рядышком парочка спеленутых покойничков, отъехавших на тот свет еще до Рождества Христова.